Одна из самых замечательных проповедей апостола Павла была сказана в Афинах. И, как ни странно, результаты этой проповеди отличились небольшими видимыми результатами, а наоборот, уверовало только несколько душ. Нигде больше в Новом Завете о Афинах мы не читаем. Была ли основана в этом городе община или нет, Библия об этом умалчивает. Это, однако, не значит, что в проповеди или в проповеднике были какие-нибудь недостатки. В данном случае ни проповедь, ни тот, который ее произнес, виноваты. Но виновными оказались те, которые слушали эту проповедь. Сказано, что одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Но услышать им больше так и не удалось, ибо в следующем стихе мы читаем: «Итак, Павел вышел из среды их». Поэтому нельзя всегда судить о проповеди по числу душ, обратившихся через нее. Сегодня я хотел бы сосредоточить наше внимание на некоторые истины, которые Павел упомянул в этой проповеди, произнесенной им почти 2000 лет тому назад в Ареопаге, в Афинах, на том самом месте, где 400 лет до этого говорил Сократ, философ. Истины, о которых говорил Павел в своей проповеди, они не изменились. Наоборот, они столь же живы и актуальны сегодня, сколько были они тогда. В основу нашей сегодняшней беседы я хотел бы взять 4 слова из этой проповеди, сказанной апостолом Павлом. Они изумительно много говорят, и я молю, чтобы Дух Святой сделал их значение реальным каждому из нас. Находятся эти слова в 29 стихе 17 главы книги «Деяний апостолов», и гласят они так: «Мы, будучи родом Божьим». До прибытия апостола Павла в этот языческий город Афины, Евангелие Иисуса Христа в нем никогда еще не проповедовалось. И хотя эти люди ничего не знали об истине Божией, они, тем не менее, были очень религиозны. Павел это сразу обнаружил, ибо город их был полон идолов. «Афиняне, — говорит он им, — по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Заметьте, как снисходителен Павел в своем обращении к этим людям. Резкого слова вы здесь не слышите. Он даже не упрекает их за их идолов, но говорит, что они только доказывают, эти идолы, неопровержимый факт, общий всему роду человеческому, что человек по натуре своей религиозен. Он таков, что должен поклоняться Богу. Если он истинного Бога не знает, то он создаст себе своего Бога, как сделали афиняне. Но поклоняться так или иначе он должен. Каждое капище, каждый жертвенник и идол демонстрируют этот факт. И вот среди всех этих святынь апостол Павел обнаружил один жертвенник с необыкновенной надписью «Неведомому Богу». И эта надпись послужила текстом для его проповеди. Апостол Павел использовал местные условия и обстоятельства, и с этого начал проповедь Евангелия. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, приходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Этого неведомого Бога он им теперь возвещает. Мы им живем, говорит он этим идолопоклонникам-язычникам, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Итак, будучи родом Божьим, не должны мы думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого, то есть мы не должны думать, что можем сделать что-нибудь подобное ему, то есть Богу, из того, что меньше и ниже нас самих. Какой абсурд делать подобие Бога из того, что ниже человека, то есть и золота, и серебра, или камней, и сказать, что мы род такого Бога. И вот этого неведомого Бога, которого они изобразили из металла и камней, Павел пришел им возвестить. Цитируя их же стихотворцев, он приводит эту чудную и изумительную истину, что мы, человеки, являемся родом Божиим. Как? Разве так? Неужели человек является родом всемогущего Бога? Допустима ли такая мысль? Ведь апостол Павел цитирует языческого поэта. Как можно на его слова обосновывать такую истину? Нет, Павел не основывает свой аргумент на слова их стихотворца, он только напоминает им, что их же писатель сказал то, что давно было известно людям, знающим Бога. Для этого мы должны обратиться к первым страницам вдохновенной летописи Священного Писания. Что говорит Слово Божие? Как мы тут читаем? Ведь оно является нашим окончательным авторитетом. Здесь сказано, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Ни об одном другом создании мы этого не читаем, только о человеке. И дальше, что каждый человек вошел в силу своей собственной жизни дуновением в него дыхания жизни самим Богом. Бог вдунул дыхание жизни только в человека и не в другое какое из его создания. Таким образом, человек стал родом Божьим. Но прошу отметить, что апостол Павел на этом не остановился. То есть, он больше сказал, чем то, что мы род Божий по созданию его. Поэтому, если мы бы вам больше ничего не сказали, то виновны были бы в величайшем преступлении. К сожалению, многие на этом поставили точку и говорят, что все мы братья и всем нам Бог Отец. Да, мы братья в том отношении, что все мы созданы по образу и подобию Божию и получили жизнь нашу от Бога. Но это не та жизнь, которую дает нам Бог при втором рождении, но жизнь естественная, общая всему человечеству. Видите, Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни, как сказано в книге Бытие. И интересно то, что в древнем еврейском языке, в оригинале, слово «жизнь» во множественном числе. Он наделил Адама жизнью естественной, то есть душевной, и жизнью духовной, божественной. Как та, так и другая от Бога. И поэтому апостол совершенно прав, когда он говорит, что мы являемся родом Божьим. Но вы скажете, что-то здесь не согласуется. Если человек создан по образу и подобию Божию, почему он так не похож на Бога? Ведь все в человеке искажено. Где же этот образ Божий? Где его подобие? И вот, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны опять обратиться к первым страницам Библии. В момент, когда человек приступил заповеданный ему Господом, в тот час он умер. Так Бог ему сказал: «В день, в который ты вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь». Но вы скажете, ведь он продолжал жить. Да, но только жизни душевной. Духовно же он умер. Эта смерть была отлучением его души от Бога. С этого момента человек стал мертв по отношению жизни к Богу, отчужден от него, и он после этого естественно, что ощущает отдаленность от Бога. Однако Бог недалеко от каждого из нас, дорогие мои. Как говорит апостол Павел в этой же проповеди Афинянам, «Но грехи наши произвели разделение между нами и Богом нашим». Это разделение, с одной стороны, сделало Богом отдаленным от человека, то есть между Богом и человеком оказалась огромная пропасть. А с другой стороны, Он совсем недалеко от каждого из нас по причине Его любви к нам и желания спасти нас. Посмотрите, что происходит в Эдемском саду. Согрешив, Адам скрылся от лица Божьего между деревьями рая. Грех отлучил его от Бога, и он прячется от него. Но в то же время, заметьте, что Бог был там, совсем недалеко от него. Не успел Адам скрыться, и уже Бог его ищет, и голос его слышим, взывающий к нему: «Адам, где ты?» Человек сам не ищет Бога. Почему? Потому что он мертв по преступлениям своим, и по причине этого безжизненного состояния грешнику кажется, что Бог где-то далеко-далеко. Но чудный факт, возлюбленные, Он близок каждому из нас в своей любви к нам, благодарение Ему. И хотя человеческого голоса мы не слышим, воззывающего «Где ты, Боже?», все же Божий голос продолжает вопиять каждому сыну и дочери Адама «Где ты?». С момента грехопадения, когда человек умер во грехах своих, Бог не оставил его ни на один момент, но постоянно взывает к нему, ищет спасти его. Да, с самого начала падения человека Слово Божие нам говорит об ищущем Боге, о том, как Бог пытается привести человека обратно к себе. Вся история говорит нам об искании, искании и искании. Не человек ищет Бога, а Бог ищет человека. Посмотрите на земную жизнь Иисуса Христа. Он всегда и всюду ищет погибшую овцу, где бы он ни был. Будь то в Назарете, в Капернауме, в селениях или городах Иудеи, находясь ли в лодке на озере или среди мытарей и грешников, он постоянно искал, искал и искал. Помните, как сказано, что ему должно было проходить через Самарию, чтобы найти и спасти женщину у колодца? Он пошел в языческую страну, чтобы спасти бесноватую дочь женщины Хананейки. Он пошел на другую сторону озера, в Гадаринскую страну, чтобы спасти одержимого. Он остановился за воротами Иерихона, чтобы спасти слепого нищего Вартимея. И он проходил Иерихон, чтобы найти и спасти Закхея, начальника мытарей. Точно магнит влек его туда, где была погибшая душа, будь то религиозный Никодим или же грешница Мария Магдалина, богач, юноша или умирающий разбойник. Да, даже там, вися на позорном кресте, он искал погибшую овцу. И все это говорит нам, что он недалеко от каждого из нас. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Но Бог еще стал ближе к человеку пришествием Духа Святого. Христос сам сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Утешитель, то есть Дух Святой, не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Да, Бог через смерть, воскресение и сошествие Духа Святого еще ближе пришел к человеку, и он продолжает искать грешника. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле людям через пророков, в последние дни говорил в Сыне, и продолжает сегодня Духом Святым увещевать людей каяться и верить в Сына Его. Ибо, как говорит апостол Павел в своей проповеди Афинянам, Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Дорогие мои, как думаете вы избежать, вознеродевший о таком великом спасении? Да, Он недалеко от каждого из нас, и воистину мы Его род, и им мы живем, и движемся, и существуем. Но если мы не родились свыше, если мы не воскресли к новой жизни во Христе Иисусе, то мы погибшие грешники, обреченные на вечное мучение. Послушайте, что говорит Слово Божие. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Господь воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Да, мой друг, так близко к тебе Бог. Спасение недалеко от тебя. Тебе нужно только сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, воскресил Сына Своего, и устами исповедовать его Господом, и ты будешь иметь ту жизнь, жизнь, которой каждый из нас утратил в Адаме. Тогда ты будешь родом Божьим не только в том смысле, что ты создан им по образу и подобию Его, но ты будешь чадом Его, рождением свыше. И Христос сказал, если ты так не родишься, то не увидишь Царствие Божие. в Адаме мы все умерли. Его преступлением подвергся весь род человеческий в смерть, ибо смерть царствовала от Адама, как сказано в послании римлянам. Все мы унаследовали его греховную натуру, поэтому, хотя мы и являемся через создание Божие родом его, тем не менее, по причине греха мы от него отчуждены. По природе каждый из нас является чадом гнева, мертвым по преступлениям нашим. И в этом смысле каждый стал далеко от Бога своего. Но чудная весть, что Адам утерял, Христос вновь приобрел. Если грех разъединил, кровь Иисуса вновь соединила. Поэтому Бог сегодня предлагает нам вступить в завет с Ним, сродниться с Ним через Сына Своего, чтобы мы стали новым родом Его через рождение свыше. Мой друг, когда ты так придешь к Нему, который тебя зовет к себе, то ты будешь новым творением, созданным во Христе Иисусе. Тогда слова апостола Павла будут актуальны для тебя, и ты будешь в них включен. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. В себе самом Он создал тебя новым человеком, и ты стал Его чадом. Мой друг, недостаточно быть родом Божьим. Таковым является каждый человек, ибо от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Да, человек – высшее создание Божие. Он был создан по образу и подобию Божию. Грех, однако, исказил этот образ. Но больше того, грех погубил его. И поэтому Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Это были заключительные слова Павла в Ареопаге в Афинах. И сказано, что одни насмехались, а некоторые уверовали. Как поступишь ты? Он недалеко от тебя. Да, сейчас через это радиовещание Он ищет тебя, Он зовет тебя. Он все сделал. Все готово для твоего спасения. Не медли больше. Откликнись на Его призыв. И ты будешь спасен, да поможет тебе Господь это сделать сейчас.